В лагере Кума оказалось неожиданно неплохо. Кормили классно, яд не сыпали, хорошо и приветливо общались. Узнав, что мы ирианины, нас стали капельку меньше эксплуатировать, зато заняли наше время ранеными. Практики было, вагон и маленькая тележка. Что мне в отрядах Кума понравилось больше, чем в войсках Канахи, так это другим отношением. Здесь жизнь шиноби ценили чуть больше. Вовремя поставляли медикаменты и были ирианины. И самое главное, их хватало. Даже сейчас, когда облако валили по полной, оно несло не самые огромные потери. Примерно в 1,5-2 раза меньше, чем несла Канаха в стране дождя или в стране травы до моего прибытия. А теперь, внимание, вопрос. Какого биджу? Ну почему там столько народу гибло, а здесь их спасают? Нет, тут тоже гибли ниндзя и немало, но далеко не в том количестве, что было в других местах. И я в этом уверен еще и потому, что мои призрачные клоны успели помотаться по здешним отрядам. Там ситуация примерно такая же. Кстати, я таки сумел выявить недостаток клонов шпионов Саски. Они развеивались сильными потоками чакры. В теории, их убивал даже Расинган или любая чакрозатратная техника, либо концентрированная чакра. А потом и еще один способ открылся. Ки. Мощное ки воздействие обычного шиноби тоже весьма легко тушило копии шпионы, как свечки. От нас Саски много не требовалось, так что да, архив. Создав очередную партию клонов, я сообщил о желании отлучиться из лагеря. Мое желание удовлетворили. Итак, я в Иве. Ну, что я могу сказать, странное место. Все дома каменные, мощеные дороги по-своему красиво, но с Канахой не сравнится, а уж с Кири вообще не тянет. Скучно. И, кстати, архив тут я нашел быстро. Для разнообразия, ставили защиту здесь точно не Узумаки. Эти недофуин системы я и сам взломал. Никакого изящества, только простые уловки. Зато здесь имелись живые охранники. Ну, с этими просто. Мощный гипноз, совмещенный с путем людей на некоторое время обездвиживания, после чего мне хватало времени поставить ему печать, аналогичную тем, что ставил канонный Пейн. Все, такую операцию, со всеми. Потом, когда придет смена, с ними также. После эдакой наглости я попросту создал целую кучу клонов и отправил их собирать все свитки. Сортировка тут была не чета канаховской. Черт ногу не сломит и даже человек нормально пройдет. Я просто запечатал все свитки с техниками и все, что относилось к периоду от Второй войны до сегодняшних дней. Не думаю, что мне потребуется еще что-то из более старого. Напоследок я разрисовал пол веселыми рожицами и неприличными знаками, после чего скомандовал пойманным в технику шиноби запечататься в свитки, которые и собрал. Превратившись в невидимого призрака, улетел вдаль. О, какой сюрприз ожидает камень. А архив я правильно обчистил. Все равно его дожмут. Так почему я должен облачникам все отдавать? Да, они мне все больше симпатичны, но мы шиноби или где? А, все верно. Это такое выражение. Конец этого противостояния прошел как-то мимо нас. Я вообще был занят изучением техник, добытых в Иве, Саске, тем же самым. Поэтому для нас стало едва ли не неожиданностью, когда к нам заявился наш куратор и выдал нам подтверждение выполнения задания. Что, уже все? Охренел, друг. Да, облачник тонко улыбнулся, мы подошли вплотную к Иве. Штурмовать ее не стали, они сдались сами. В обмен на техники, деньги, да там много всякого было. Жесть. Только и смог выдавить я. Быстро вы. В таком случае, мы можем отправляться? Да. Кстати, Райкаге приглашает вас посетить Кума в любое удобное время. Спасибо, я пожал протянутую руку, а мои появившиеся копии начали собирать кусок нашей библиотеки в свитки. Постараемся посетить Кума Гакури как-нибудь. Спрятав все свитки в инвентарь, я положил руку на плечо Саске и ушел с серии телепортов. Заглянем к Фу, предлагаю другу. Я не против. Хмыкнул он. Второй поток. Все шло по плану. Деревня активно заселялась. Соседний остров был захвачен за фантастические для местных 8 дней, за счет чего страна грез увеличилась вдвое. Мы с Дайми работали весьма плодотворно. От разбойников тоже избавились быстро, переловили всех и забрали себе на эксперименты. Разработать источник чакры пока не вышло, но мы научились развивать его у душ, хотя и очень медленно, так что первая партия пусть и мелких, но источников, оказалось весьма кстати. Какуа помог мне сделать похожую штуку, вроде той, что у меня в сознании, на нижнем ярусе. Выглядело это место жутко. Свисающие сверху корни с руку толщиной и совсем маленькие, с волос. Стоило поставить на человека специальную печать, а потом засунуть в это, как они оплетали тело сплошным коконом, переправляя его куда-то далеко вглубь всей конструкции. Подо всем этим безобразием было прозрачное озеро в метр глубиной, с дном, светящимся голубоватым, и заполнено оно явно не водой. Зачем необходима эта водичка, я не в курсе, а спрашивать не стал. В ней было сделано множество дорожек в полметра толщиной, так что они вполне позволяли ходить там. Развитие тоже прошло полным ходом. Мы прокладывали нормальные, хорошие дороги, помогали орошать поля и строить дома. Народ стал стремительно заселять остров. Сюда потянулись и люди с континента. Часть из них пыталась вновь занять нишу разбойников, но не шиноби, не стража. Просто у нас появились новые источники чакры. Их уже хватало на обеспечение всей деревни, пока мы не запустили поля и не осветили большую часть этажей, но все равно, от двойных имен все отказались, чтобы не напоминать друг другу, кем раньше были. Уже образовалось несколько пар. Все-таки мы, не наши прошлые личности, а их смесь со старыми личностями этого тела, с доминантой прошлого. Только вот что-то неспокойно мне было. Первый поток. Что? Кто? Я резко умерил эмоции и буквально заледенел. Нет, я не любил Фу и по-настоящему дорогой она мне не стала, но могла бы стать. Мне она нравилась, как человек и как личность, да и восхищался я ей. И вот теперь мне сообщают, что ее убили. Люди в черных плащах с красными облаками. Один из них, Какузу, Нукинин из нашего селения, очень старый. Второй, с рыбьей мордой и живым мечом, ответил Каге. Противостоять им мы не могли, слишком сильны. Еще бы, рыкнул я, в каком направлении они ушли, мы не знаем, развел он руками. Ясно. Пошли, бросил я Саске и мы исчезли. Хочешь отомстить? Посмотрел на меня друг. Не только. Акацуки охотится за Биджу. Вряд ли они могли бы убить Фу. Им невыгодно ждать кучу времени и ловить семихвостого самим. И вряд ли они ее убьют. Сначала им нужен однохвостый, потом двухвостый и так далее. Но вот искалечить или еще как навредить, да хоть изнасиловать. Согласен. А почему то направление? Тамами. С большой вероятностью они ушли туда. Мы просеивали все пространство широким веером, пытаясь найти следы. Разослали во все стороны клонов-шпионов. К сожалению, больше пары десятков делать я не решился. Мог перегрузить мозги. Зато накачал Саске по самую маковку, за счет чего он притащил в этот мир больше сотни своих воронов. Я, кстати, тоже не скупился призраком на чакру. Именно призывы и обнаружили в конце концов цель. Я даже не стал придумывать план, хотя Саске явно сделал таковой. Я просто вылетел вперед, снося кисами к чертям и нанося удар по Какузу. Фу, кстати, была жива, но связана и покрыта цепью Фуин, зато все видела. Какузу от моего удара отлетел. Тут на меня вылетел мечник, двигаясь просто с невероятной скоростью. Уходить от него получалось только телепортами. Мысленный сигнал от Саски пора. Максимальный толчок вверх с чакры и меня подхватывает ворон. За время полета до птицы я получил нужные инструкции, идея Саски мне нравилась. Сформировав биджу-даму с чакрой трех биджу, я кинул эту хреновину вниз. Птица подо мною исчезла, а сам я помчался бесконечной серией телепортов и, лишь уйдя на 2 километра, стал бесплотным. Тут же меня догнала мощнейшая ударная волна и волна жара, а заодно и куча шрапнели. Саске обнаружился на 5 километров дальше, прикрывшийся прямо в воздухе Сусана. Фу он держал на руках, весь его доспех успел покрыться трещинами и осыпался каждую секунду. К тому же, это было Сусана хоть и без брони, но уже с кожей и с некоторыми элементами защиты вроде налокотников и наручей. Молча показав вниз, он начал спускаться. Перед приземлением я выдохнул на землю огромную массу воды, отчего вверх повалил густой пар, однако это позволило нам не расплавиться, садясь. Друг развел руками, показывая, что чакры нету и призвать он никого не может. Тогда я, со вздохом, вызвал призраков, которые нас всех и подхватили. Фу мы развязали только через час, когда ушли на достаточное расстояние. Она долго радовалась и благодарила, норовя повиснуть на шее то у меня, то у друга. Фу, мы, конечно, тоже рады, но есть один вопрос, который хотелось бы решить. Да, она повернулась ко мне. В Такигакуре считают тебя мертвой. Что я имел в виду, она поняла и сама. Вон, как задумалась. Изменить внешность несложно. Деревня ее ненавидела, так что вряд ли она горела желанием там жить, а сейчас Фу вольна идти, куда угодно. Я, а можно мне с вами? Робко спросила она. ГМ можно, но не в Канаху, хмыкаю. А куда, удивилась она, в Кире, или облако, Нет, видишь ли, узумаки всегда жили отдельно в Узугакури но Сата. Потом нашу деревню уничтожили и мы сейчас хотим восстановить. Уже начали, только мало кто об этом знает. Вот туда мы тебя забрать можем. Согласна. Хорошо, улыбнулся я. Саске, слетаешь с ней, а ты куда? Подозрительно глянул брюнет. В Канаху. Будет странно, если мы там не покажемся после этой миссии. Хай, Узукаги сама, шутливо вытянулся друг. Здравствуй, Цунаде. Не подскажешь, что тут вообще происходит? Задал я волнующий вопрос. Да и правда, в листе было странно. Угрюмая атмосфера скорее даже напряженная. Люди радуются. Ива побеждена, а Шиноби, словно на поле боя, ходит, постоянно оглядываясь и в напряжении. Особенно клановые. Мне показалось, или тут в любой момент может резня начаться. Все плохо, устало посмотрела на меня блондинка, совсем не по-светски откинувшись на подушку у стены, благо мы не парились с этикетом. Грызня идет жуткая. На нас тоже напирают сильно, хотя нам проще, мы еще никуда реально не влезли и лавируем между всеми, но в последнее время это все сложнее. Уже были провокации, предложения о брачных союзах, попытки подкупа и проникновений на нашу территорию. Недавно как раз всплыла новость о взятых нами сиротах. Ты даже не представляешь, что началось, немного улыбнулась Цунаде. В совете кланов нас готовы были все убить. Мы с кем-нибудь сближаемся, глянул я на нее. Ведь я правильно понимаю, без сближения хоть с кем-то, мы просто будем уничтожены. Верно. Я решила взять курс на юг, Кушина согласна. Как бы не был силен тройственный союз, будущее за великими кланами. Учихи, Хьюги и с некоторой вероятностью мы, тонко улыбнулась блондинка. Только об этом пока никто не в курсе, понял я, именно. К тому же, во время последней войны Хьюги, как бы ни старался Хокаге, сохранили больше бойцов, чем учихи. Перевес небольшой, человек в 50, но весьма существенный. Чудесно. В гости ходим, чуть пошутил я. Да, не ожидал, думал, реально шучу, а тут вон как. Кстати, завтра к нам визит Хинаты Хьюги, Нейджи Хьюги и Ханаби Хьюги. Это в честь моего возвращения, подозрительно сощурился я. Верно, мы договорились о визите через сутки после твоего прихода. Не волнуйся, визит полуофициальный. Ясно. Ах да, совсем забыл сказать. Новостью о том, что я перетащил к нам еще одного джинчурики, была встречена шоком. Цунаде натуральным образом охренела. Я же, пока она задумалась о чем-то, потихоньку выполз за дверь, направившись к озеру. По пути меня перехватила подросшая мелочь. Наруто сама. Четверо будущих шиноби подбежали и поклонились мне. Да, Наруто сама, покажите нам печати теневых клонов, пожалуйста, а то у нас не выходит их правильно сделать. Хорошо, улыбнулся я, смотрите. Ошибка мелких выяснилась быстро и оказалась вовсе не в печатях, просто им никак не удавалось стабильно подать на них чакру. Занимался я с ними больше четверти часа, пока не получилось у всех, после чего сказал тренировать контроль. Прогуливаться по деревне не было никакого желания, однако я все-таки прошелся. Зачем, и сам не знаю. В последнее время я как-то резко потерял разгон, живя по инерции. Раньше я несся со всех ног вперед, развивался, тренировался, даже интриговал чуток, учился. Сейчас же мне будто ноги подсекли и я движусь вперед, катясь по земле из-за набранной скорости. Какая у меня сейчас цель? Возродить клан? Так уже. В конце концов, я нашел и собрал вместе 11 носителей нашей крови, что автоматически означает, что осталось только много-много постараться в постели и все. Ген Узумаки сильный, так что быстро вернет свое. Этих людей поддерживает младшая ветвь из 400 шиноби, которые уже тренируют себе пополнение, плюс полсотни детей у нас в квартале, плюс остатки клана Юки, плюс Саске. Если Рининган передается, то рано или поздно, если мы не протупим, весь мир будет у наших ног. Может мне стать сильнейшим шиноби в мире? Так ведь даже не смешно. Я уже могу разнести в одиночку любую скрытую деревню, включая великие. А чакры у меня хватит, чтобы выжить даже в открытом космосе весьма долгое количество времени. Точнее, пока не сдохну от голода, что вряд ли произойдет быстро. Ну вот что мне тут делать, что, создать гакуризата, уже, освоить все техники, неинтересно. Хотя кажется тут где-то пейн должен водиться, так что надо бы его грохнуть. Заодно отберу глаза Мадара у него. Будет у нас в клане три пары рини или даже вставим двоим шиноби по одному, тогда сразу четыре получится. ГМ, кстати, вон тот перс как раз сильно похож на Мадару. Такого, какого я себе представлял по прототипу. Только вот не тянет он совсем на Мадару Учиху. Судя по силе, средний чунин. Ну, может, чуть выше среднего. Проходя мимо него, я случайно бросил взгляд на его лицо, встретившись с его глазами. Было в них что-то такое злость или раздражение. Впрочем, оно и понятно. Сейчас многие кого-то потеряли. Зато с близкого расстояния я смог прощупать его еще раз, заодно глянув обычным ширинганом. Сам не знаю, почему я не использовал имша или ренелень было, но я все равно нифига не увидел особого. Хотя Кейракуки оказалась интересной. Видимо, в ней были какие-то повреждения, потому что она так и пестрела темненькими сгустками, в которые уходило множество каналов. Как будто это тромбы из чакры такие. Странные повреждения, но явно весьма непростые. Заинтересовавшись подобным, я начал осматривать всех проходящих мимо людей. А вдруг повезет, и повезло. Вскоре я заметил похожие повреждения. Интересно, у Суны новый шиноби появился, который сражается с помощью таких техник. Это может быть опасным даже для меня. Надо бы узнать побольше. Занятия я себе все же нашел, а именно, походы в гости и развитие сродства со стихиями. И для начала я стал качать вовсе не комбинированные варианты вроде магнетизма или льда, а самые обычные. Воздух, вода, огонь, земля и молния. В перерывах баловался визитами к соседним кланам и к нам самим. Мои клоны тоже развлекались, уча и играя с детьми. Вскоре я узнал еще одну интересную вещь. Хаку беременна от Хузаку. Он же ее дочерью вроде считал, а, неважно, но все равно чуть шокирующе. Какуа был озадачен новой проблемой, а именно, Рининган. Как эту хреновину пробуждать дальше, я понять не мог. Биджу тоже, но он думал. Другие хвостатые наловчились все-таки вылезать из меня, создавая что-то вроде теневых клонов из своей чакры и уходя бегать куда-то в лес. Их дело, главное, чтобы не попадались. И именно в такой ситуации, как гром среди ясного неба, грянуло известие о нападении на Коноху. Собственно, получив оповещение о начале боев, мы мгновенно активировали защиту всего квартала, включая и торговую часть, так что нас оно не коснулось, хотя пытались сильно и много. Я тогда создал что-то около 1000 клонов и, оставив половину в квартале, отправился с другой мочить всех, у кого нет повязки листа на лбу. Однако вскоре выяснилось, что повязки есть у всех сражающихся. Стена вокруг деревни разрушена не была, а драка шла между шиноби Конохи, так поначалу мне показалось. Единственное, что напрягало, численность. Треть конаховцев сейчас в стране ветра, еще половина рассредоточена по Хинокуни. Остается не так много, что-то около 600 человек, может чуть больше, а в деревне сражалось явно больше 1000. Именно поэтому мои клоны начали просто мочить всех, кто лез на них. Благо меня тут все знают, так что это явно враги. Сам же я вернулся в квартал, быстро сообщив обо всем происходящем своим и гостившим в это время у нас Нейджи с Хинатой. Только хардкор, да, тихонько пробормотал Хьюга, тут же оказавшись в положении с прижатым к горлу кунаем. Нейджи мгновенно вскочил, но ему к горлу уже прижималось 3 лезвия. «Отпустите его», — сказал я. «Нейджи, успокойся, пожалуйста. А ты, Хината, я выделил ее имя, не подскажешь, откуда знаешь такие слова, а, ну да». Слово «хардкор» она произнесла в оригинальном звучании. «Ну так что?» – посмотрел я в глаза и не думающий смущаться, либо бледнеть Химе. «Я так понимаю, ты не Хината?» «Да, Нейджи за моей спиной дернулся». «Ну ладно, раз уж ты даже не отрицаешь, а у нас тут сейчас может начаться пятая мировая, пока еще четвертая не закончилась, я тебе просто грубо взломаю мозги». «Стой, это тело Хинаты, если ты так сделаешь». «О, не волнуйся, вряд ли я поврежу Химе Хьюга. У меня весьма серьезный опыт в работе с разумом как своим, так и чужим. Наверное, лучше меня в этом деле только кто-нибудь вроде Инаичи Донада, и то не факт». «Нейджи, разрешаю», — кивнул парень. «А ты-то откуда эти слова знаешь?» — взвизгнула девушка, окончательно уверяя всех в том, что к шиноби она отношения не имеет. «Да так, выучил», — хмыкаю, смотря в ее глаза. «Что это за место?» – выкрикнула девушка. «А у нее тут уютненько, а главное, как я и думал, с земли, однозначно. Вряд ли у кого еще во внутреннем мире будет стоять современный комп, стол, диванчик, жаль, окно мутное какое-то, не видно в нем ничего. Ковер тоже интересный, с длинными ворсинками, мягкий и необычный, приятный. Это, добро пожаловать в свою голову. Интересно, А где же тут Хината? Я начал осматриваться. Стоп, моя голова, хищно прищурилась девушка. То есть сейчас ты в моей власти? И да, и нет, задумчиво осматриваюсь. Чисто теоретически, это так. Практически же, видишь ли, я не думаю, что у тебя есть против меня шансы после победы над Раши. Этот Джинчурики четыреххвостого был, и победы над Шукаку. Уж поверь мне, енот был жутким противником. По сравнению с ним ты, даже не дитё в песочнице, а младенец вообще. Я подошел к шкафу, проверяя внезапную догадку, но в нем оказалось пусто. Хинаты не было. Может, договоримся? Неуверенно протянула она. И как же? С интересом зыкнул я. Ты ведь тоже сюда попал. Да, не совсем так, но поверь, это тебе не сильно поможет. С Хинатой не был особо близок, но она все-таки моя подруга и прошла со мной вместе много, так что отдать тебе ее тело нетушки. Хотя знаешь, я придумал, что с тобой сделаю. Не волнуйся, для тебя это наиболее привлекательный вариант. Хмыкаю, резко касаясь лба неизвестной мне девушки рукой. Она падает без сознания, а я все так же оглядываюсь. Хината оказалась тоже без сознания, спрятанная в небольшой нише, завешенной шторой, из-за чего я ее не сразу заметил. Уложив двух девушек рядом, я вернулся в реальность, подхватывая тело Хинаты. «Как?» – посмотрел на меня Нейджи. «Хреново, бурчу, там натуральная жесть. В общем, если вкратце, то в этой головке я погладил из сине-черные волосы, сидят две личности, и личность твоей сестры в спящем состоянии, своего рода стазис, за счет чего доминирует вторая личность, которую я погрузил в аналогичную кому. Проблема в том, что удалить лишнее без вреда самой Хинате нельзя, как и заставить ее это самое лишнее поглотить. Вот если бы она была бы в сознании, единственный вариант – слияние, либо можно подождать, постепенно заталкивая лишнего жильца в подсознание. Только вот вряд ли твоя сестра будет рада, если на всю оставшуюся жизнь у нее в голове останется сидеть спящая вторая личность, влияющая на ее поведение. Могу только пообещать, что при слиянии я лишь поставлю Хинату в приоритет, то есть в получившемся варианте будет чуть больше Хинаты, чем другого жильца. Это не то решение, которое я могу принять, хмуро сказал Нейджи. Понимаю, доложишь Хиашидона, когда вся эта ерунда закончится. Устало откинулся я на спинку стула. Следующие 5 часов я непрерывно создавал клонов, но в небольших количествах. Когда накапливалась группа в 100 копий, они тут же отправлялись в бой. Когда на них перестали нападать, копии стали под командование Ниндзянара, а уж эти вычисляли противника. Говорить, кто же именно напал, мы уже устали. Я с позволения Нейджи залез еще разок в сознание Хинаты, сумев выудить из памяти вселившиеся несколько эпизодов. В общем, если я не совсем дурак, то она из Японии, хотя и имела европейские черты, видимо, полукровка. Что удалось узнать после собрания кланов? В первую очередь, собрание кланов – это обычный срач, очень вежливый и мерзкий. Далее, удалось установить нападавших, Амигакури. Ну да, кто же еще? Только Ами, Таки, да Кума сейчас такие силы имеют. Ну, еще Узу, однако о ней пока никто не знает. А Таки с Кума на нас нападать нет смысла. Потери жуткие. Более 1000 шиноби. И бои до сих пор продолжаются. Напали не только на сам лист, но и на отряды за пределами Хинокуни, и на заставы, крепости, перевалочные точки, базы отдыха, фронтовой госпиталь. Лично я вообще понять не мог, как так вышло, что Ами еще не захвачена в самом начале войны или не блокирована большими силами, ведь они себя сразу же весьма агрессивно вели. Но главное, откуда у них столько сил? Видимо, я сильно недооценил Акацуки. Очень сильно, раз уж у них столько народа неучтенного оказалось. Как минимум, 1000-2 шиноби дождь должен был иметь, чтобы устроить то, что они устроили. Изначальная картина все больше менялась в последние 2 недели, когда начали постепенно вырисовываться потери, точнее их распределение. Как-то так получилось, что больше всего трупов везли хьюгам. И, если я правильно подсчитал, то в этом клане сейчас должно быть около 100 человек. Вопрос, кому это выгодно, даже не стоял. Обсудив все узким семейным кругом, мы приняли решение постепенно перевозить клановые сокровища и библиотеку в Узу. Этим занялся вернувшийся Саске. Он легко проникал с помощью иллюзий в Конохуи, набивая очередной партией свитков в свой инвентарь, также незаметно уходил. Всего 11 ходок. Именно столько ему потребовалось, чтобы полностью перенести все, оставив нам лишь счета в банке и всякой по мелочи. Детей мы тоже забирали, постепенно увозя их в вузу. По одному раз в пару дней уходил ребенок, возвращался клон Подхинге. Вскоре у нас состоялся разговор с Хяши. Он был необычайно хмур, хотя на лице и не было видно эмоций. Никто уже не понимал, что творилось в Канахе. Учих тоже изрядно проредило последнее нападение, хотя этот клан и сохранял почти 3,5 сотни бойцов, каждый из которых мог взглянуть на противника 2 томое, а около сотни и 3. Итачи пробудил Мангёка, Шисуи тоже, как и еще 2 человека, насколько я знаю. К счастью, глазами обменяться они пока не додумались. В листе шел передел влияния, это знали все. Шло противостояние клановых и неклановых, в пользу которых была уже и численность. Сейчас 70% шинобика на Хагакури Носата состояли из безродных. А еще шла какая-то непонятная всем игра, в которую даже не ясно было, как влезть, ведь никто не понимал ее цели. С Хинатой вопрос решился сам собой. Личность попаданки удержаться не смогла и распалась, а Хьюга пробудилась достаточно быстро. Однако этот случай стал для меня напоминанием, что я не один такой путешественник между мирами, пусть я это и делаю осознанно, в отличие от большинства других. Просто разговор, Хяши. Но ведь они хотят нас попросту истребить. Как ты не понимаешь, не в нашем положении отправлять 50 сотен бойцов на новую войну. Я знаю, только если мы этого не сделаем, то потеряем все влияние. Ты этого хочешь? Хочешь, чтобы Хьюги опять стали безвестны? Но неужели нет другого выхода? Мы должны его найти. Какой другой выход? Какой? Идти на поклон к Учихам. Может, мне еще за Итачи Хинату отдать? Вдруг глава Хьюга Ичизаку мгновенно успокоился. Кто-то ведет свою игру. Игру, которую мы уже почти проиграли. Все. Еще никогда не было такого, чтобы великие кланы исчезали таким образом, в результате таких интриг. И мы не можем себе позволить упустить хоть каплю власти, пока не поймем, что происходит. Невозможно такое провернуть так легко. Невозможно так интриговать, если нет чего-то, И вот что это за чего-то мы и должны понять, иначе Хьюга в лучшем случае станет марионеточным кланом. Хай, Хьяши Дона, где-то, хорошо, Обито, исполняй. Хай, Мадара Дона, продолжение следует. Глава 18. Хьяши-сан, как вы думаете, Коноха оправдывает ожидания кланов? Спросил я. Я не до конца понимаю вашу мысль, Наруто-сан. Гакуризата были созданы кланами, чтобы усиливать эти самые кланы, чтобы не давать слабым кланам умирать и поддерживать сильных. Так вот, Хьяши-сан, оправдывает деревня, скрытая в листве, наши ожидания? Пожалуй, не до конца, чуть подумав, осторожно выразился он. Я бы сказал, что скорее она не до конца идет им наперекор, пытаясь сохранить иллюзию следования этим идеалам. Вы можете привести пример? Легко. Клановые и бесклановые. Каким-то образом общие потери клановых шиноби в последней войне едва ли не равняются потерям среди бесклановых. Это несмотря на то, что последних изначально было больше, они были слабее, хуже подготовлены, имели худшее снаряжение, но, вопреки всем расчетам, в качестве мяса выступила наша элита. Такой пример вам подойдет? Вы что-то хотите предложить? Хотите, чтобы кланы, объединившись, выразили недоверие Хокаге? Не совсем, Хьяши-сан. Я не просто так сказал, что деревня не оправдывает наших ожиданий. Деревня, не Хокаге. Уйти в другую Гакуризата, разве только в слабую и накопить там достаточно сил, чтобы сражаться с Конохагакури, ведь лист подобного шага не оставит. Это будет словно плевок в лицо. Почему глупо рассматривать великие Гакуризата мне, надеюсь, не стоит говорить. Нет, конечно, хмыкнул я, однако как насчет просто исчезнуть? В стране морей Гакуризата нет, да и вообще, юг в этом плане свободнее как-то. Если суметь аккуратно туда уйти, я многозначительно замолчал. Не с этим ли связаны ваши частые отлучки, Наруто-сан? Я просто люблю путешествовать. И Саски-сан тоже? Хьюга тонко улыбнулся краями губ, изогнув левую бровь. У нас общее увлечение. Знаете, Узумаки Синджудона, ваша идея не лишена смысла. Однако, чтобы выполнять ее, надо иметь чуть более серьезные основания. Лист должен предать нас. Пока что все происходящее, внутренние интриги и конфликты, весьма неприятные, но не более того. Да, мы уже потеряли едва ли не 80% наших бойцов, но Хьюга по-прежнему один из великих кланов. Уже через 10 лет мы вернем свою численность до 300 шиноби. Через 20 лет наша численность станет не намного меньшей, чем перед войной. Я понял вас, Хиаши-сан. Только если вас все-таки предадут, то Узумаки Синджу всегда будут готовы принять вас. Я запомню, Нарутодона. Скажите, вам не известно ничего о происходящем в мире в общем? ГМ никому не расскажете? Заговорчески наклонился я. Без вашего разрешения, нет. У меня нет каких-то особых данных о происходящем сейчас, но есть кое-что другое. Как мы знаем, имея первопричины, можно вывести из них следствие, не так ли? И у вас есть эти первопричины? У меня есть в голове архивы трех великих Гакуризата, в которые я проник и просмотрел. Точнее, архив Ивагакури у меня имеется не в голове, а запечатанным в свитках. К сожалению, извлекать сведения из памяти весьма непросто. Это интересно, ни один мускул на лице моего собеседника не дрогнул, но вот эмоций такой коктейль. А главное, если он сам будет пользоваться этими сведениями, то подставит свой Ичизаку, а если сдаст меня сейчас, то ничего не сможет доказать. В крайнем случае, заявлю, что блефовал или действительно покажу архив и выспертый. Благо, что в свою голову я пускать никого не собираюсь, а насильно три раза ха. Да я сам в башке этого глупого мозголома буду, как рыба в воде. Лучше меня в этом плане не трогать. Я знаю, приходите как-нибудь к нам в гости, в неформальной обстановке, так сказать, если любопытство пересилит. Спасибо за приглашение. Докладывай, Обито. Хай, Суна, 15 сотен. Ива, 11. Кири, 12. Кума, 42. Канаха, 29. Аузу, Узу давно уничтожена. Мадара Дона, Узумаки, клан из десятка человек в листе. Вот как интересно, что с нашим Ичизаку? 344 бойца, ясно. Асинджу, один представитель, вошедший в клан Узумаки. Впрочем, глава этого клана также обладает Макутаном. Ясно, что в Такигакуре 1200 бойцов. Понятно, у нас, в общем и целом, 2500. Но есть нюанс, из них почти 30 уровня Каге. Это включая вас, а все Биджу непонятно где. Я понял тебя, Обито. Значит, великие Гакуризата ослаблены, как никогда, когда завершится первый этап. Ива уже наша, Мадара Дона. Скоро будет и Суна. Тяжело все идет только в листе. Что так? Там настоящая политическая мясорубка. Половина Учих поддерживает нас, но в общем и целом весь клан, за Хокаге, который одновременно действует против Хьюга и союза Яманака Акимичинара, но также совершает непонятные движения, невыгодные ни на первый, ни на второй взгляд никому, однако получает поддержку, часто из ниоткуда. Все это на фоне грызни клановых и безродных, мелких кланов между собой, всех кланов, против Узумаки, войны Самигакури и до сих пор немаленькие численности шиноби, которых до войны было неприлично много и которые очень серьезно выросли на войне. Я тебя понял, Обито. В таком случае, нам надо максимально ослабить лист. А что в облаке? Глухо, едва ли не прорычал Обито. Без Зицу действовать очень тяжело. Я не мог оставить его жить. Ладно, кабинет Райкаге. Сколько уже было попыток? Больше 400. Райкаге Дона. Мы работаем на износ, но справляемся. А что с Канахой? Ситуация под контролем. Еще что-то? Какие-то шевеления в океане и в стране медведя. Корабли Кири стали намного активнее ходить на остров Аузу, но ничего конкретного нет. Что-то на самих островах. Быстрая война между ними и объединение их в новую страну. В противостоянии явно участвовали нанятые шиноби. Узнать больше? Сосредоточьте лучше силы на противостоянии этим неизвестным и узнайте наконец, кто тут такой наглый. Все великие Гакуризата кроме Листа и нас в жопе. Лист не успел вылезти из войны с Ивой, так сразу влез в войну с Дождем. И вдруг кто-то пытается массово подкупать наших чиновников и засылает к нам своих диверсантов. И кто, я вас спрашиваю, у кого есть такие возможности? А вы мне рассказываете про какой-то медвежий угол. Забудьте об этой новой стране. У нас есть более важные проблемы, чем разборки людишек. Ясно. Хай, Райкаге Дона. Вот как мне нужно больше данных. Цунаде. Да, я ухожу в ледяные пустоши. Надолго? Неделя. У вас. Что? Зачем тебе там быть столько? Я выудил из своей головы один интересный документ. Мне нужно просмотреть все, что я напихал в свою память. Вообще все. Хорошо. Мы тебя прикроем. Спасибо. Основание. Кланы в Совете. Общий кодекс Листа. Разборки Учиха и Синджу. Столкновение в центре селения. Исследование крови Митаузумаки. Так, выводы. Феноменальная регенерация и живучесть. Два возрастных порога чакры и тела. Спонтанное увеличение выносливости в 7 и 15 лет. спонтанное увеличение чакры в 15-16 лет, предположительно усиление свойств любого генома, неизвестные гены, расшифровке не поддаются, общие участки Сучиха, Синджу и Хьюга, общие участки Скагуя, полностью неизвестный каскад, данные исследования крови Юхи Узумаки, данные исследования крови Фуджи Узумаки, приказ по захвату для более глубоких исследований, доклад, результаты невероятны, данные аналитиков, тайное собрание Каге, участники, Сандэми Рэйкаге, Нидэми Хакаге, Сандэми Мизукаге, второе собрание, коалиция, предварительный договор, условия, первая мировая, выход Кири из тайного союза, вторая мировая, второе название, тайная война, союз лист облака против Кири, Узумаки нейтральны, Ива вступает в войну, Суна вступает в войну, распад тайного союза, второй союз, Кума, Канаха, Ива, Суна, Йонкаги, Кайдан, доктрина третьей мировой, уничтожение Узугакури, конец третьей мировой, списки пленников Узумаки, доклад, к сожалению, большинство захваченных имело при себе средства самоубийства, из расчетного количества было покрыто всего 4%, доклад, глава Учиха Ичизаку выставил ультиматум, приказ об отмене подготовки операции затмения 3, приписка, лучше удовлетворить желание Учиха и заключить компромисс, мы не можем позволить листу лишиться пятой части своих сил, приказ о закрытии дела в отношении Юифудзимьяку, приписка, получены неоспоримые доказательства невиновности. Приписка. Держать на контроле. Все собранные данные обрабатывать вторым порядком. Данза. Приказ о закрытии дела в отношении смерти главы корня Анбуне, Шимуры Данза. Приписка. Доказанный несчастный случай. Приписка. Собирать данные в пассивном режиме. Марина Ибики. Приписка. Полностью закрыть дело. Марина Ибики. Данные изливались на меня рекой, только и успевай копаться во всем этом дерьме. Приказы о захвате своих же шиноби, о подставных миссиях, о подготовке трупов, как бы разозлились родственники, если бы узнали, что половина кладбища, вообще непонятно чьи останки, а у каждого шиноби, оказывается, берут частичку тела для эдатинси, и это хранилище было некоторое время назад почищено, засекретить, угу, Узумаки отдельная песня, деревня была стерта во время третьей войны Ивэйсуной, ага, конечно, только для начала войска этих самых Ивэйсуны пропустила Канаха через всю территорию страны огня, а с севера подошли войска облака, только вот предки тоже были не лыком шиты, кобздец пришел всем и большой, то-то так быстро третья мировая кончилась, и никаких там наложниц не вышло, Учихи сильно разозлились, одна из причин для бунта, операция затмения, уничтожение полное, либо частичное, клана, только вот почему затмение 3, все просто, затмением 1 были Узумаки, которым помогли попасть под удар Курамы, ослабив щиты и не выпустив никого, а оставшихся добив, а затмение 2, это Синджу, сколько же у великих Гакури за то дерьма ужасно, ну ничего, я вас всех в порошок сотру, Наруто, Наруто, мне кинулись на шею, и чего спрашивается, ни для меня, ни для них, субъективного времени почти не прошло, Наруто, ты чего так выглядишь, удивленно посмотрели на меня Кушина и Цунади, а ничего, мне в глаза гляньте, уничтожу, прорычала Кушина, сжав кулаки, из ее глаз катилась одинокая слеза, я перевел взгляд на Цунади, та тоже была бледная и стояла, неестественно выпрямив спину и подбородок, не делать глупостей, это приказ, уничтожим, но через 10 лет, а для начала, устроим им пятую мировую и окрепнем сами, у вас 10 минут, чтобы успокоиться, иначе я вам заблокирую эти воспоминания, вы шиноби или где, хай мы подождем, информацию засекретить полностью. Ни одна живая душа не должна знать об этом и о том, что мы сами знаем. Единственный, кто имеет доступ, Саске. Больше никому и никак. Хай, хорошо, тогда я пошел. Есть еще одно важное дело. Да где же оно? Тихо бормотал я себе под нос. Неужели я ошибся и такого тут нет? А, нет, имеется. Я протянул руку и начал быстро накладывать фуин символы. Уж теперь-то я это взломаю. Интересно только, почему в Кире, которая не участвовала в конфликте, тоже есть защита авторства Узумаки, а у Ивы, которая участвовала, нету. Ну ничего, эту загадку я тоже разгадаю. Наконец-то достал. Вот значит как, ну посмотрим, прав я был или нет. Затмение 4. Цель ага, ну, как я и думал, Хьюги. Так, так угу, пожалуй, этот свиток неплохо будет показать Хьяши. Благо, теневые копии еще никто не отменял. Интересно, А почему 4? Не лучше ли назвать третьим, или то, что его отменили, ничего не значит и оно все равно остается в линейке? А, нет. Приказ – возобновить подготовку операции «Затмение-3». Операцию не начинать. Быть готовыми в течение недели провести финальную часть. Забавненько. Ну и пусть эти суки красноглазые подыхают. Уж я-то им помогу в этом. Хиаши-сан, Узумаки-синбжу-сан, что заставило вас прийти ко мне без приглашения, да еще и в такое время? Внутри Хиаши был чуть раздражен, но снаружи – спокоен. Это по поводу нашего предыдущего разговора. Да, прошу за мной. Меня провели в отдельную комнату. Вы позволите? Я достал свиток и, дождавшись кивка, распечатал его, протягивая Хиаши теневую копию добытого в архиве. Осторожно, это Кагебушин. Хорошо. Хьюго погрузился в чтение, я же наблюдал за его эмоциями. Не подскажите, кто был ранними затмениями? А вы сами догадайтесь. Хмыкаю. Синджу, Узумаки, Кагуя. На меня вопросительно посмотрели. Да по первым двум. Кагуя, нет. Третье затмение, это Учихи. Его отменили, а сейчас возобновили подготовку. Вы понимаете, Узумаки Синджудона, что этот теневой свиток не может быть доказательством. Но если начнется эта операция, тогда клан Хьюга будет считать себя преданными. Мы примем меры, Наруто-сан. Хорошо, в таком случае, я вынужден откланяться. Но отец, Хокаге, промывает мозги всем подряд и уже уничтожил два клана, спокойно ответил Хиаши. Нейджи, ты происходишь из главной ветви. Открой лоб. Хиаши-сан округлил белые глаза Хьюга, поняв, что вечного проклятия побочной ветви клана на нем больше нет. Я хочу, чтобы ты возглавил клан, в случае моей смерти. Нет, Хината, вам с Ханаби такую печать я ставить не буду. С этого момента вы все, новое поколение главной ветви. Хай, отец. Хай, Хиаши-дона. Далее. Это очень интересная информация, отец. Что думаешь? Вопросительно поднял на мгновение взгляд мужчина с шрамом на лице, переставляя очередную фигуру на игральной доске. Мы не можем действовать в одиночку, нам необходимо узнать мнение наших союзников. Если мы покинем лист, то обязательно должны собрать с собой хотя бы наш общий союз. Согласен. Однако, если Хьюги уйдут или исчезнут, то оставаясь в листе, мы противопоставляем себя Хокаге и Учиха. Нам нужен третий вариант. Меня не устраивает выбирать из двух. Согласен. Вот его мы и должны придумать. Попытавшись затолкать меня на войну с Ами, Минато получил едва ли не плевок в лицо. Неожиданно начали вылезать и старые наши знакомые. Шигеру, Оин, Аэ, Дадзи, Тинда. Каждый из них стал джонином. Правда, реально, такубицу. В плохом варианте этого слова. Вообще, такубицу – это тот же уровень, что и джонин. Точнее, должен быть. Настоящий такубицу превосходит стандартного джонина в чем-то. К примеру, Майта Гай – именно такубицу джонин, получивший звание за счет тайдзюцу. Но это такое чудовище, которое сделает всех подряд и даже не поморщится. Однако в последние лет 10-15 такубицу джонины превратились в ступеньку между чунинами и джонинами, перестав исполнять свою роль. Так вообще, насчет наших старых знакомых. Я встретил их чисто случайно, точнее, увидел с крыши. И что меня удивило, их едва ли не на руках носили. Послушав разговоры, я узнал, что они у нас, оказывается, герои 4-й мировой. Что интересно, я их там особо не видел. Но вообще, это подозрительно. Пройдя домой, я полез на свое любимое место, середину озера, где, чуть подумав, залез в статус, где увидел нечто удивительное. Зайдя в логи, обнаружил не менее удивительные сообщения, которых раньше почему-то не заметил. Уровень плюс 8, интеллект плюс 7, выносливость плюс 6, мудрость плюс 3, воля плюс 2, кьотен плюс 13%, кьотен плюс 9%, новая особенность, единение со льдом, рининган плюс 1, новая особенность, манипуляция генами, огранич, чакра плюс 6, сенсорика плюс 4, плотность чакры плюс 6, контроль чакры плюс 6. Естественно, я добил интеллект до сотни, открыв новый поток сознания. Я очень долго его ждал. Саски закончил перетаскивать детей через несколько дней. Без них все вокруг опустело. Кажется, что мы построили свой дом здесь очень давно, а на самом деле и пары лет не прошло. Но наш квартал уже успел стать родным. К сожалению, ненадолго. После детей мы начали постепенно вывозить остальных. Благо, во внутреннюю часть проникнуть, несмотря на сотни попыток, никому так и не удалось. Цунади с Кушиной, пылая внутри яростью, стали сооружать Канахе прощальный подарок. Что бы ни случилось, Узумаки здесь не останутся. Клан Хьюга их пока не трогали, только слишком уж часто стали приходить трупы. А еще, извещение о пропажах без вести. Хьяши стал метаться, как загнанная в угол мышь. Постепенно белоглазки теряли свои позиции. За последние пару лет шиноби погибло больше, чем за последние две мировые войны вместе взятые. Это по-настоящему кровавое время, и оно все не успокаивалось. Если раньше войны прекращались после больших потерь, то эта война, даже вышедшие из нее и вайкири находились на грани новой бойни, несмотря на свою жалкую численность. Даже Такигакури уже колыхалась на краю мира, даже получившая свое кума готова была вновь влезть в какой-нибудь конфликт. А Айзами Лист вновь остановил свое продвижение на юго-восток в Суну. Весь континент полыхал одним сплошным кровавым огнем. Напряжение в Канахе нагонялось еще неделю, после чего пузырь лопнул известием, что клан Хьюг предал Лист и попытался ударить Канаху изнутри. Благо, что последние Хьюги укрылись у нас. Их искали, но на требование впустить шиноби Канахи в наш квартал требующие получили средний палец между глаз. Вскоре я нашел в архиве приказ о пятом затмении, и уже на следующий день из нашего квартала взлетели несколько десятков воронов, а за ними летели призраки, не давая преследователям по воздуху и шанса. Спустя 3 месяца, каковы наши силы? Спросил у меня Нейджи. В общем, около 1000 шиноби, из них 300 – джонины. Значит, на своей территории мы отпор дадим. Дадим. Что по поводу великих Гакуризата? На этом вопросе Нейджи поморщился. Узнали. Что-то около суток назад. Кто? Устало спросил я. Пока только Кири. Но у них там столько шпионов, что до остальных информация дойдет через пару суток максимум. Через сколько будет закончен лес грез? Не скоро. Еще месяц только над деревней. Да, мы все-таки решили воплотить эту идею Какуа, только несколько ее модернизировали и расширили. Сначала, лес грез над деревней и ее окрестностями, потом, великий лес грез, на территории всей страны грез. Над этим грандиозным проектом трудились все Биджу и Кушина с Цунади вместе взятые. Постоянно привлекались шиноби с нужными знаниями, благо таких было много. Наконец-то мы дошли до зала собраний. Здесь уже сидели Дайме, Кушина, Цунади, Саске, Хината, как наследница Хьюга и Чизаку. Нейджи стал главой, а Хьяши погиб при начале затмения. Также здесь присутствовала одна из старейшин Хьюг, Ями и глава Ибури и Чизаку. Этот клан мы нашли чисто случайно, а уж чего нам стоило уговорить их перебраться к нам и перевести их. Это достойно легенд. Их удивительная способность превращаться в дым была одной из свойств Анмьотана, который появился и у меня, а проблема развеивания – комплексом из-за деградации генов и слабого сродства, точнее развитости Анмьотана. Грубо говоря, если бы они развивали эту свою способность, то прекратили бы умирать на ветру, однако Ибури боялись своей силы и не доходили часто даже до уровня генина, что привело к деградации генов. С нами согласилось уйти всего 20 человек, среди них только 2 взрослых, остальные дети и подростки. Но эти люди не прогадали, среди них уже было 2 таких, которые не развеивались на ветру, и через 2-3 года это число должно было вырасти до числа членов в клане. Узу для них оказалось предпочтительнее еще и потому, что здесь были подземные этажи, так что Ибури вполне могли жить в подземельях, пока не становились достаточно сильны для поверхности. Наруто Дона, все встали и сделали легкий поклон, а Нейджи занял свое место. Итак, я собрал здесь всех вас для решения нескольких важных вопросов. Приступим. Пожалуй, для начала, дети, вижу у кое-кого удивление, поэтому поясню проблему. Итак, что сейчас отличает ту же Иву от Такигакури? Почему при равной примерно численности шиноби Ива остается великой Гакуризата, а Таки нет? При этом Биджу сейчас нет ни у одной из них. Новое поколение дошло до Хинаты. Именно, несмотря на нынешнюю численность, большинство шиноби успело оставить потомство, поэтому уже лет через 10 Ива вырастет новых ниндзя. У них есть достаточное количество детей для этого, тогда же, как в таки численность вряд ли сильно увеличится в следующем поколении шиноби. А теперь вопрос, кто озвучит, усмехнулся я. Где нам взять наше новое поколение, мрачно проговорил Нейджи. Верно, я чуть похлопал. У нас сейчас что-то около 300 детей разного возраста. Это с потенциалом в чунины джонины. И еще около 500 мы при желании найдем с потенциалом генинов. Это не уровень великих Гакуризата, которым мы собираемся противостоять. Проблема ясна, тогда я жду предложения решения. Выкрасть, пожал плечами Саске. «Я против», тут же подала голос Кушина. «Красть детей из семьи, это не только мерзко», продолжил я, «но и создаст нам омерзительную репутацию, коли вскроется. Я уже не говорю о том, что мы будем сильно рисковать своими шиноби. Украсть одного, двух да хоть пару десятков детей – не проблема. Но вот больше на это способны не такое уж большое количество наших ниндзя, как бы это ни было прискорбно, но риск слишком велик. А если красть не из семей?» – улыбнулся брюнет. «Скажем, законно усыновлять или удочерять из приютов, а потом исчезать в неизвестном направлении. Так можно», – чуть подумала Цунади. «Таким образом мы сможем получить достаточное количество малышни. К тому же, сейчас открыли для усыновления даже закрытые приюты во многих гакуризата. Из-за войны просто нет средств содержать столько детей. Отлично, пока оставим такое решение вопроса. Далее на повестке у нас новости от нашего главы разведки и контрразведки местного Шимурыданза. Прошу, первая и самая важная проблема, о нас узнали», переждал тихие рыки и выдохи, он продолжил. «Далее. Появилась какая-то новая сила на континентальном театре. Я не знаю, что там происходит, но кто-то умело дирижирует всем происходящим. К сожалению, моей службе всего 3 месяца, пусть она и до этого создавалась Наруто, так что большего узнать не выходит. И последнее», — возродился Треххвостый. «Что-то он рано», — хмыкнул Саске. «Да, но это так, за Треххвостым отправлюсь я», — подаю голос. «Теперь по поводу того, что место нашей дислокации более не секрет. Наша задача – как можно дольше сохранять нейтралитет. Нейджи, они знают, что мы – это мы. Пока нет. Вся известная им информация, что у нас новая сильная деревня Шиноби на уровне Амигакури и Такигакури. О том, что ее возглавляет клан Узумаки, пока неизвестно. Вот чтобы так и оставалось. И чтобы о существовании Хьюга и Чизаку в нашей Гакуризата было неизвестно никому как можно дольше. Рю и Чидона», повернулся я к Дайме, «ваша охрана будет утроена, как и охрана ваших детей. Я хотел поднять этот вопрос позже, но раз уж зашла речь, то подниму, пожалуй, сейчас», — заговорил Дайме. «Наруто Дона, мне бы хотелось, чтобы вы приняли моих детей на обучение в Узугакури Носата. Вот как, их возраст, 6, 7, 8, 9 и 14 лет. Хорошо, Саске». Кира уже начал искать подходящие кандидатуры, здесь все знали, что Кира – это я, так что никто не удивился. «Далее, как бы мне не было прискорбно это признавать, но нам весьма желателен союз с Великой Гакуризата. Лучше всего, Кири». «Почему именно Кири?» – повернулся ко мне Нейджи. «Она не участвовала в истреблении Узумаки». «Ясно, я проработаю вопрос. Последняя проблема, которую я хотел бы озвучить. Лес грез», – многие начали удивленно переглядываться. «Ну да, знали-то только Нейджи, Кушина, Цунади, Саске и я. Кушина, расскажи вкратце. Есть такое понятие – домен. Так вот, лес грез – это именно домен. Огромная самовосстанавливающаяся система, раскинутая на всю страну грез. Она позволяет в любой точке создать иллюзию на местности, передавать чакру, создавать простейшие фуин-системы и контролировать перемещение любых хоть сколько-нибудь сильных источников чакры. На данный момент мы вскоре активируем ее на Дузу, а через полгода-год – и на ее окрестностях. К сожалению, только остров Аузулес будет покрывать лет 10 с нашей помощью. Без нашей помощи, что-то около полувека. Без помощи, удивился Дайме. То есть он будет живой, верно? Это что-то вроде сумеречного леса, только контролируемого нами. Сумеречный лес ведь разрастается, он занял весьма крупную территорию, но дальше не растет почему-то. Ему не хватает сил, а нашему лесу хватать будет. Кстати говоря, я думаю, надо наведаться в страну демонов и забрать из сумеречного леса, ну, сами понимаете что. Да, идея хорошая. Отлично, тогда будем считать, что нам осталось продержаться недолго. 50 лет и мы станем почти неуязвимы. У кого еще есть вопросы на рассмотрение? Пожалуй, я, поднялся Дайме. У нас вскоре может быть нехватка торговли. Средств? Переспросил Саске, вскинув брови. Не средств, а именно торговли. Позвольте я объясню. Сейчас страна очень быстро развивается. Деньги на это развитие тратятся те, что вы предоставили, Узукаги Дона. Однако, есть проблема. Наши острова – это большое, но замкнутое пространство, которое мало производит. Да, мы ловили до вашего прихода рыбу, выращивали рис и хлеб, фрукты, кое-где даже добывали железо, хотя и мало. Однако сейчас внезапно потребовались железные инструменты, люди, умеющие обращаться с ними, знающие ремесло, умеющие читать и писать. Потребовались специфические материалы, потребовались вещи, которые у нас мало производились или не производились вообще. И где все это взять? Торговля. Но корабли движутся не так быстро, как шиноби. Они намного, намного медленней. Купцы просто не успевают вести все, что нам надо, а самих купцов не хватает. Еще пара месяцев, и нам придется снижать взятый темп. Наша торговля просто не выдержит такого. Постепенно заключать новые торговые договоры, предложила Кушина. Строить свои корабли, и снова проблемы. Нет портов, пристаней, людей, которые на эти новые корабли посадить. И все это из воздуха не возьмется. К тому же, построить корабль это очень сложно. Очень. Макутан, хмыкнул я. Мы можем помочь с постройками кораблей, да и пристани с портами, но вот люди, это проблема, да. У кого есть предложение? Все задумались, после чего начали высказывать некоторые идеи. Кое-что, даже полезное, но не все. Мне тоже в голову сильно много чего не приходило, но выручил всех Саски. У меня есть решение этой проблемы, но о нем чуть позже. Сначала я хотел бы высказаться по поводу другой моей идеи, а нужное решение выйдет из нее. Мы слушаем, кивнул я другу. Если вкратце, то нам нужен мощный рычаг влияния на политику на континенте. Рычаг, которым можно будет делать неудобные нам дела, развязывать конфликты. Хочешь подчинить какую-нибудь деревню на континенте, или пару деревень? В принципе, если взять ту же Такигакури и всякую мелочь, то можно попробовать. Не мелочь. После этой фразы установилась оглушительная тишина. «Знаешь, — начал я, — меня поражает твоя наглость, друг, но она же мне и нравится. А главное, у нас ведь есть для осуществления твоей идеи все возможности. И я уже знаю, что за цель ты нам выбрал, я угадал. Да, все так, какой наглый человечек. Неужели ты решил, что у тебя хватит сил одолеть меня, да еще и здесь?» Прогремело вокруг меня. Я сам стоял на небольшом камешке, непонятно как лежащим на воде, а вокруг был безграничный простор морской глади. Если это внутренний мир Биджу, тогда люди со своими пещерками и канализациями просто ущербны. Я не буду тебя побеждать, Исабу, я пришел поговорить. Откуда тебе известно мое имя? Прямо передо мной из ниоткуда вынырнула гигантская черепаха, вперевшись в меня взглядом, а потом вздрогнула, увидев мои глаза. Рикуда, это ты? Тихо произнес Треххвостый, но его шепот летел над волнами, разносясь все дальше и дальше. Как красиво и чего их все демонами кличут. Нет, Исабу, мое имя, под которым ты меня знаешь, Асура. Лучше тебе поговорить с Курома и Лихова, они тебе расскажут лучше, чем я. Позволишь? Дождавшись кивка, вызвавшего небольшое цунами, я сосредоточился, выпуская вокруг чакру Девятихвостого. О чем они там говорили, я не прислушивался, но уже через полчаса Исабу постепенно запечатывался в меня, а еще через столько же, был полностью во мне. Кажется, Кири обломается. У них же еще и Утаката где-то бродит. Фактически, Биджу остались лишь у Кума. Только вот ко мне они не пойдут. В Кума к ним более-менее нормальное отношение. Тот же Кираби вполне себе ладится с Миногом, а Ниби со своей Джинчурики. Закончили? Подошел Саске. Да. Теперь у тумана нет Биджу даже в перспективе. А скоро не будет и тумана, заржал мой друг. Да, именно Кири мы решили взять. Почему ее? Потому что она сейчас самая слабая из доступных. Нам нет смысла пытаться подчинить себе Иву, которая находится на другом конце известного мира. Суна, также, остается Коноха, Кири и Кума. Но в листе есть аж два клана мозголомов, а Кума – сильнейшая деревня. Боюсь, у меня просто не выйдет застать врасплох Райкаге и еще кучу народу. А вот Кири, туман, другое дело. Проникнуть туда удалось быстро, благо, это было просто. Кири изменилась с нашей последней встречи. Стало больше людей, многие раньше нежилые дома опять оказались заселены, появилось больше цветов. Все просто-таки кричало, что война закончилась. Резиденция Мизукаге. Все предстоит сделать мне и Саске. Благо, сейчас это просто. Здесь сам Мизукаге и шестеро Анбу. Нам даже не надо крутить всех одновременно. Пока мы скручиваем одного, остальные ничего не видят и не чувствуют. Вот уже на первом стоит печать пути людей. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой очередь Мизукаге. На мгновение он отрывается от бумаги и ловит мой взгляд сейчас. Я стал видимым и связал его волей, чтобы у Саске было время на путь людей. Всего несколько минут. Все. Можно сказать, Кири уже почти наша. Рыба гниет с головы, а у нас она с головы покупается. В течение следующей недели мы постепенно подчиняли себе всех важных шишек и глав Ичизаку. Держать печати на всех подряд мы не могли, но вот контролировать всех важных людей – вполне. Уже вскоре в тумане внутренняя политика стала лишь видимостью, а еще через 3 дня Дайми страны воды превратился в марионетку. Как, оказывается, просто все это проделать. Хотя, о чем я говорю, Обито тот же абсолютно точно так же контролировал Егуру во время гражданской. Так что нет ничего невероятного. И сразу же началась торговля. Даже не так, торговля. У Кири было множество проблем с финансами и вся страна постепенно херела, но и торговать с нами вода не могла по разным причинам, теперь смогла. Это мигом решило все наши проблемы с экономикой и дало мощнейший толчок, а еще убрало все проблемы с численностью шиноби. Теперь нам, возможно, не придется даже воевать самим, а туман их не жалко. Почти. К сожалению, с Кума такое вряд ли удастся провернуть. Хотя они же меня в гости приглашали, раз подчинить не удастся, то хоть соседские отношения заведу. Хотя Кума и стоит у меня во врагах, но сначала можно и воспользоваться одним врагом, чтобы победить другого. Обито, докладывай. Цунаива, наши. В Конохе, боюсь, вам придется явиться лично, Мадара Дона. Даже так, да, хотя бы перед Учихами. Они все готовы пойти за вами, если вы возглавите клан. А соперников Учиха сейчас в листе нет. Тройственный союз поддерживает нейтралитет, но они всего лишь не хотят, чтобы лезли в их дела, если их вначале не трогать. Затишье. Буря уже прошла, дед. Война спала, скоро, мир. Нет, это лишь иллюзия. Буря не прекратилась, она замерла, чтобы вскоре вновь разразиться еще более сильной, чем была. Рейкаге сама, у нас важные вести. В стране грез появилась новая Гакуризата. И как называется? Хмыкнул ей, водя карандашом по бумаге. Юнигакури, деревня, скрытая во снах, Узугакури, Рейкаге сама, через миг тишины, по кабинету ударила волна ки, а карандаш с оглушительным в тишине грохотом затрещал, перемалываясь в пыль. Еще что-то, шепот рык разнесся по помещению. Узумаки Наруто прислал сообщение, что решил принять ваше приглашение в гости и прибудет через 4 дня. Ха-хо-ра-ша, едва сдерживаясь, чтобы не начать разносить все вокруг, прорычал ей. Проваливай. Хай, до Кума я добрался быстро. 3 дня. Саске остался в Кире. Меня тут же отправили на прием к Рейкаге, заставив снять протектор и идти под Хинге. Ну, оно и понятно. Я же теперь Нукинин. Как странно звучит-то, я Нукинин, вот ни разу не думал, что стану таковым. Перед Рейкаге меня провели в какой-то домик, где предложили отдохнуть. Заметив у одного из сопровождающих книгу Бинго, попросил дать почитать. Я ожидал эффекта, но не думал, что такого. И как интересно, мне за 3 месяца не пришло в голову взять ее в руки. А в книжке этой была скромная коротенькая строчка, состоящая из одних цифр. Это была цена на мою голову. За соски давали столько же. По сравнению с прошлым разом, сумма выросла в 4 и стала заоблачной. А еще появились страницы на каждого известного Узумаки и Хьюга. Однако больше всего меня позабавила формулировка с наградой от Кума. Там давали едва ли не больше, чем в Конохе, но с припиской: живым и способным к размножению. Селекционеры, блин. У Рейкаге было просторно, несмотря на количество народу. Кираби, Югита, какие-то бабушка с дедушкой, лица добрые, но вот думается мне, что в пирожках, которые она подает, отравы будет больше, чем тесто. Сам Эй, еще какой-то загорелый беловолосый тип, такой вроде в каноне был, но точно его имени не помню. Узумаки Наруто, вперился в меня взглядом Рейкаге. Прошу, мне показали на стул между Кираби и Югита. Да тут все готовы друг друга резать, прямо сейчас начать. Ага, спасибо, беззаботность от меня так и прет. Контраст, однако.